как-то неопределенно ответил дед, вглядываясь в горящий костер, у которого сидела Марина. «Подожди тут, дедушка!» Динка положила на землю свою березку и побежала к матери. Марина, склонясь над огнем, мешала грибную похлебку. «Мама, там один ничейный дед! Можно его позвать?» «Где? Где?» – взволновалась Марина. Алина, Мышка и Леня, услышав громкий голос матери, обернулись. «Сейчас!» – крикнула Динка и, боясь, что дед уйдет, бросилась обратно. «Пойдемте, дедушка, пойдемте, не бойтесь, там моя мама!» – весело сказала она старику, хватая его за рукав. Марина, выпрямившись, стояла над костром. Огонь освещал ее тонкую фигуру и заплетенный по девичьи косу. «Маму-то я вижу, а вот еще кто у вас? Может, прогонят странника?» Надвигая на лоб свою соломенную шляпу, сказал старик. «Ой, что вы! Там только мои сестры еще и брат. У нас никто не прогонит, мы не такие!» Успокаивала его Динка, между тем, как Марина поспешно шла к ним навстречу. Остановившись в двух шагах, она тихо ахнула, выронила половник. Ничейный дед молча шагнул к ней. «Как же это ты сразу не узнала? Отца родного не узнала!» Долго потрунивали потом сестры над озадаченной Динкой. «Да я думала, ничейный дед, седые усы!» – оправдывалась Динка. «Папа, папа, ты поживешь с нами?» – прижимаясь к отцу, спрашивали дети. «Поживу, поживу. В этот раз уж мы познакомимся поближе. Вот и с сыном о многом нам нужно переговорить», – глядя на смущенное лицо мальчика, говорил Арсеньев. Он уже снял свой седой парик, отлепил длинные усы, бросил на траву стариковский бриль и, наконец, предстал перед глазами жены и детей в своем настоящем виде, с такими знакомыми, синими, смеющимися глазами. Далеко за полночь, потушив огонь, сидела на хуторе счастливая семья. Многое рассказывал отец. О пересыльных тюрьмах, о подпольной работе, связанной с постоянным риском попасть в руки полиции. «Однажды иду я ночью с одного собрания. Разошлись мы все поодиночке. Решили, так будет безопаснее. Было это в Нерчинске. Улицы там глухие. Ну, иду я и слышу, кто-то идет сзади меня, шагах в 10. Оглянулся, вижу, какая-то темная фигура, поднятый воротник. Ну, думаю, плохо. Видимо, шпик. Решил проверить. Начинаю сворачивать в разные улицы, так сказать, вожу его за собой. Он идет. Ну, думаю, ясно. Что ж тут еще ждать? Довел я его до проходного двора. Замедлил шаг, подпустил ближе, да как обернусь сразу. Ты что, мерзавец, за мной по пятам ходишь? А ну, живо, чтоб духу твоего тут не было. Выхватил револьвер и вдруг слышу. Тише, тише, товарищ Скворцов, это я, Кулеша. Товарищи просили для безопасности проводить вас. Тьфу, черт, какой конфуз получился. Чуть я его не пристукнул на месте, рассказывал Арсеньев. Все смеялись. Динка с восторгом впитывала каждое слово отца. На семейном совете было решено, что Марина откажется от службы в частной фирме и поживет с отцом на хуторе, а дети будут приезжать каждую субботу на воскресенье. А там посмотрим, как дальше будет. Загадывать надолго нашему брату нельзя, улыбнулся отец и, поглядев на Динку, спросил. Ну а как вы там без мамы обойдетесь? «Ну что там, за милую душу проживем», – храбро сказала Динка. Ради отца она готова была на самую тяжелую жертву – разлуку с матерью. Долго-долго сидела тесной кучкой счастливая семья. Динка забралась к отцу на колени и, прижавшись головой к его груди, слушала его рассказы. Думала, что если бы уже была революция, и папа остался навсегда с ними – то ей, Динке, никогда уже не пришлось бы плакать из-за сытой морды торговки или из-за мальчика с оторванным ухом. Всем, всем было бы уже хорошо жить на свете. И, хлопая сонными глазами, Динка отдавалась своим сладким мечтам, прерывая рассказ отца неожиданными вопросами. «Папа, а после революции будут кормить всех уличных сирот.